Страница 193. Самое понятие практики осмыслялось китайцами в свете двуединства или неразличения вечной действенности и единичного действия. Первое соответствовало знаменитому принципу недеяния УВИ. Второе – предметным формам практики. О соотношении того и другого можно сказать словами из трактата «Гуань Инь Цзы», 9 век. «Мудрый не отличается от других людей тем, что говорит, делает и думает, а тем, что он никогда не говорит, не делает и не думает, он отличается от других людей. Секрет покоя мудрого – его открытость и на бытию, умение быть в согласии даже с несогласующимся примирить жизнь и смерть. Поэтому мудрец не реагирует на события в мире, а следует неодолимому и сам приуготовляет обстоятельства своей жизни». Конец цитаты. В свете идеи пустоты, как символического семени вещей, становится понятным, почему мудрец, по китайским представлениям, способен без усилия направлять движение мира. Чань, буддийские учителя заявляли: «Прежде чем открыть рот, ты уже все сказал». А китайские мастера боевых искусств следовали правилу: «Противник не двигается, и я не двигаюсь. Противник начинает двигаться, я двигаюсь прежде него». В духовной практике даосизма два отмеченных выше измерения дао именовались прежде небесным – сянь-тянь и после небесным – хоу-тянь. Прежде небесное знаменовало инволюцию, возвращение к неприходящему протодействию как символу всех деяний, а после небесное – эволюцию вовне, естественное развитие живых организмов. Учение о прежде небесной реальности послужило теоретической основой даосских концепций омоложения, возврата человека к эмбриональному состоянию. Но даосская аскеза попятного движения в жизни не противостоит биологической эволюции организма. Символ универсума в даосизме – двойная спираль, где движение внутрь и вовне оказываются неразделимы. Исторически истоком философемы недеяния послужила ритуальная практика. Ритуал есть символическое действие, притом извечно возобновляемое в потоке времени и требующее волевого усилия. Со временем исток ритуала был осмыслен как состояние беспредельного у-дзи, которое соответствовало неопределенной целостности бытия, отсутствию форм и образов. Практика и творение мира в китайской традиции означало внесение определенности в хаотическое всеединство. Страница 194. Так, изначальные протообразы мира преломлялись в символические типы, воплощавшие те или иные качества бытия. Эти типовые формы предстают сериями событий, указывающими на сокровенное присутствие одного тела дао. Соответственно, творчество в Китае рассматривалось как акт рассеивания сань, знаменовавшего, по сути, возведение внешних образов вещей к их внутренней семенной форме. Недаром в китайской культуре большое значение имела идея испарения вещества. К примеру, центральной метафорой китайской живописи был образ полупрозрачной облачной дымки, которая вот-вот то ли рассеется, то ли явит взору новые чудесные картины. Репертуар типовых форм отнюдь ни идеи, ни понятия, ни отдельные образы составлял канон китайской традиции. Со временем принцип типизации явлений и действий был распространен китайцами решительно на все стороны жизненного уклада, от политики и естествознания до искусства и быта. Достаточно вспомнить перечни нормативных аккордов в музыке, нормативных поз и движений в боевых искусствах, типовых элементов живописных изображений, типов человеческих характеров и тому подобного. В итоге теоретическое знание подменялось набором практических рекомендаций, а человеческая практика регулировалась не столько идеями или понятиями, сколько самим временем, точнее, качеством протекающих событий. Внутренней пружиной развития типовой формы является тенденция ко все более тщательной стилизации. Такая форма, будучи воплощением предельности, неизбежно устремляется к собственному пределу, соскальзывает в нюанс, экспрессивный штрих и, в конце концов, растворяется в бесконечно сложной паутине различий, в едином и проникнутом некой тайной гармонии потоки одухотворенной жизни. Подлинная основа нормативных фигур – это всеобъятная и всепокоряющая сила обстоятельств.